вечер остался под тенью костра, а идти еще день, так сказала сестра. И холодные звезды заслонила сосна своей кроной ветвей. А в лесу бродят волки, и в ночи не до сна мы как двое детей. Тишина, тишина, тишина, тишина. Неспокойное сердце разбудила вина. Вся эпоха трещит, как гнилая стена. Речи прошлых пророков вспоминает страна и внутри голоса. Время движется мирно, и в небе луна, ее свет как стрела. Тишина, тишина, тишина, тишина. Мы смотрели на ночь и тугая струна, в нашей памяти крепла от стаканов вина. И тянулись секунды на лесной хоровод, нас от пентхороня. Возводил нас свой живой огород, забывая себя.